Тему я назвал «Опасность зрелости». И еще я ее назвал «Самая мощная битва впереди». Знаете, что меня как служителя, который, скажем так, известен в своих кругах, очень сильно пугает в хорошем смысле слова? Вы поймете, о чем я сейчас говорю. Я сейчас сел, недавно я сел. Вы знаете, мы с вами видим сейчас что-то, что, наверное, невидимо было до этого на таком уровне никогда. Падение самых больших людей в теле Христа. Вы понимаете, о чем речь идет? Я думаю, что ты не живешь где-то в пещере, вы читаете, вы слышите, вы видите. Что происходит сейчас в теле Христа? Семья, и мне... Серьезно, мне очень-очень... Знаете, почему мне тяжело даже сейчас говорить? Потому что я не хочу оказаться в этой категории семьи. Кто-то понимает, о чем я говорю сейчас? Семья, поймите, о чем я говорю. Я люблю это место. Я люблю делать то, что я делаю. Но это очень опасное место. Если люди думают, что вот это легко или... Бог, я тоже туда хочу. Я умоляю тебя, ты не хочешь туда. Здесь могут быть только те, кому дана благодать. И то, семья, внимание, 90%, моя статистика, я сел, выписал все имена, которые пали в последние 8-10 лет, скажем так, да? Ребят, я был в очень таком... тяжелом шоке, потому что это все люди, почти у которых я читал книги, учился, и большинство из них были моим примером. Семья, я подсчитал, что подавляющее количество генералов Бога нашего времени не выстояли своими битвы и пали позорно. Я дам немножко просесть этому сейчас, семья. Поэтому я... Знаете, что я прошу вас, дорогие? Мне ничего от вас не надо. Раз в день просто молитесь вам. Я был в одном из периодов, где с-под моих ног ушло все. Ребята, и сегодня я вам честно скажу, что это. Потому что я проходил в 2015 году. Если кто здесь в церкви достаточно долго, чтобы видели, тот, помнить тот период. Я проходил этот период, семья. И я абсолютно не застрахован от того, что я пройду этот период опять. Никто из вас не застрахован. Поэтому я помню эти чувства. Я хочу немножко с вами сегодня поделиться, семья. Что происходит тогда, когда ты... При падении. Ты не упал, но у тебя уже начинается сигнализация в духовном мире включаться. У тебя приходит абсолютная апатия, потеря огня. И ты, знаете, что самое страшное? Ты привык к Богу. Вы не услышали меня вообще. Для меня самое страшное – это привыкнуть к Богу. Семья, в последнее время я начал умолять Бога: «Любимый, пожалуйста, научи меня ходить в смирении и научи меня благодарить Тебя за все». Семья, я поймал себя на том, что я просыпаюсь утром. Я поймал себя на том, что я благодарю Бога за чистую воду, которая течет из крана. Вы не представляете, семья, знаете ли вы, что вы в 3% людей, у которых течет чистая вода из крана. В 3%! И ты мне говоришь, у тебя нет за что. Ты ропщешь? Ты в 3% всего населения, у которых чистая теплая вода в доме. Семья, знаете, как ты удержишь огонь? Ты не, умоляю, не потеряй смирение и не вздумай привыкнуть к славе Бога. Не вздумай потерять благодарность Богу за чистый воздух и чистую воду в кране. Я хочу, чтобы Дух Святой... Мне не надо больше помазания, мне вообще это не интересует. Меня не интересует вообще влияние. Я хочу пронести то, что мне дано до конца и закончить эту жизнь как победитель. Мне тяжело, я оплакиваю, семья. Кто-то там аплодирует, кто-то там тыкает пальцами, семья. Я в категории тех людей, которые на сцене, которых знают, и которых кто-то любит, а кто-то ненавидит и ждет падения. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ждет падения, считает дни, когда и этот завалится. Это место тебе чего-то будет стоить. Самая мощная битва, семья наша, у всех у нас еще впереди. Я предупреждаю. Семья, поймите, нам нужно перестать жить в иллюзии и думать, что нас это обойдет. Никого не обойдет. Охлаждение, потеря страсти, потеря благодарности не обойдет никого. И эта битва, знаете, чья? Это битва только зрелых. Младенцы туда не подходят. Это битва Давидов, завоевавших все, что только можно завоевать. Знаете, о чем я прошу Бога в последнее время? Дай мне всегда что-то, что недосягаемо для меня, чтобы никогда не перестать мечтать и двигаться вперед. Мы с вами хотим, чтобы получить. Я прошу его, не дай мне это получить, потому что если я получу, я не знаю, что с моим сердцем будет. Кто-то понимает этот человек? Если я получу все, что я молюсь и имею, это не бонус, это разрушение. Если бы понимали, я сейчас говорю взрослым языком, со взрослыми людьми. Я умоляю Бога не дать мне все, что я прошу, чтобы у меня всегда было что-то, до чего я хочу дотянуться и о чем продолжаю мечтать. Знаете, где пали все, о ком мы сейчас читаем? Они домолились, достигли и выросли, до чего они мечтали. И вот когда там поставлена была точка, вот все тараканы, все скелеты со шкафов и повылазили. Это не бесы тебя атакуют. Это ты потерял сдерживающий фактор Святого Духа. Ты потерял страх Божий. И теперь люди позволяют себе, что попало. Убереги нас, Бог. Вот почему я говорю, молись, чтобы у тебя и была мечта, которую ты никогда не достигнешь, но будешь достигать. И эта мотивация к достижению будет держать твой меч острым. Вы сегодня понимаете, о чем речь идет, семья? Сегодня вот реально, снимая все маски, просто вот один на один я тебе расскажу то, о чем я молюсь сейчас, и то, о чем я сейчас думаю. О, поверьте, у меня проповедей хватает. Я сейчас все отодвинул, я хочу о чем-то поговорить другом. И последнее время у меня вот эта одна молитва. Господи, Духа Твоего не отними от меня. Я понимаю, я за собой ничего не замечаю. Поймите, семья, тот, кто думает, что он стоит, у него уже проблема началась. Ты кто-то понимает? Не дай Господь. Следи за собой, внимательно наблюдай за собой. Пожалуйста, не подумай, что у тебя все в жизни хорошо. Всегда проси Бога дать тебе, никогда не вздумай потерять этот голод. Поймите, семья, Бог избирает людей, потому что у них есть огонь и любовь к Богу. И Он сдвигает людей, которые теряют любовь и огонь к Богу. Вспомните, что Он говорил к одной из церквей в Откровении. Там был перечислен целый список достижений. И в конце он говорит «но». И вы все знаете, о чем я говорю. «Но я имею что-то против тебя». Ты потерял. Если Бог обвиняет служителя за потерю, это наша инициатива. Кто-то понимает? Это наша забота. Это то, о чем я должен смотреть. Церковь не падает от греха. Грех — это последствие уже наступившей смерти в духе. Вы думаете, мы видим, о, этот начал заниматься этим, этот в гомосексуализм упал, этот там блуды. Дорогие мои, это всего лишь последствия давней смерти, которой никто не адресовал. И я знаю это место. Знаете, почему оно опасно? Потому что ты в реальности ни с кем честно поделиться не можешь. Если вы услышали меня. Ты такой же самый, как и все. Просто ты стоишь на 2 фута выше, и у тебя язык болтает. Но внутри, там внутри, сойдя со сцены, мы ничем не отличаемся друг от друга. Мы все проходим те же боли. И не дай Бог, у тебя попадет иллюзия, что я от тебя чем-то отличаюсь. Мне страшнее за себя, чем за тебя. И поэтому я говорю, пожалуйста, молитесь за тех, кто вами руководят, за лидеров, за пасторов. Умоляю, молитесь. Здесь нет суперменов, ребята. Здесь есть люди, которые сказали Богу «да», и они атакованы сатаной так, как никто другой. Дьявол, мне... Вы знаете, почему мне прискорбно? Потому что Бог поднял великих людей. Они были в великой страсти. Все они зашли в славу Бога из пробуждения, откровения и жизни. Но все они были потушены. Потому что в один прекрасный момент не уследили за собой. Не обратили внимания на какие-то вещи. Итак, я прошу тебя приготовиться. Может быть, ты это проходишь сейчас. Может быть, ты прошел. Но самая твоя мощная битва и моя нас еще ждет впереди. Потому что семья, если... В Ветхом Завете Израиль видел Бога лицом к лицу. И здесь же видел чудеса. Манна с неба, столб огненный. И ты говоришь, как такой народ может вообще отойти от Бога? Ты видишь, как открывается море. Тебе каждый день говорят, вы мой избранный народ. Сделали тельца и начали заниматься грязью, блудом, осквернив себя, и Богу нужно было уничтожить скверну. Кто-то понимает, о чем я говорю? Что это значит? Это не значит ничего, семья. Человек привыкает ко всему. Знаете, что мне самое страшное, когда я смотрю на команду Иисуса Христа? А оказывается, можно проходить 3,5 года, 24/7, и предать Иисуса, и не знать Его. У нас есть иллюзия. Если я буду в хорошей церкви, ничего не будет. Ты будешь мебелью в церкви. У тебя должно быть личное откровение твоего Бога. У тебя должно быть чистое хождение. Твой глаз должен быть чист. Твое сознание, ты должен следить за ним. Ты должен поставить эти межи и барьеры. Почему люди падают? У них нет межи барьеров. Они позволяют себе потихонечку делать вещи, которые в процессе приводят их к падению. Вот почему нам нужно всем поставить межи. Почему всем нужно поставить заборы, поставить определенные метки, сюда не заходить, это не касаться. Туда не смотреть. Кто-то слышит меня, семья. Христианство — это не шутка. В христианстве находятся самые сильные люди. Слабые в христианстве не выдерживают. Вы самые сильные люди. Меня смотрят сильные люди. Потому что, чтобы здесь быть, Боже мой, да быть слабым человеком много не надо. Делать, что хочешь, в голову лезет. Но быть крепким, быть христианином, о, это принципы, это характер, это честь, это следить за языком, ушами, глазами, сознанием. Это 24/7 работа. Но я это делаю, потому что я люблю моего Бога. Я помню это время, когда я потерял весь огонь, я потерял все, я начал спрашивать у Бога. Сейчас я уже внимательно смотрю за этим. Но первый раз, когда это произошло, 14-15 год, кто был, тот был, вы помните, когда я просто... У меня с Богом завет. Если я не чувствую твоего присутствия, меня на сцене не будет. И я честен своему слову. Когда я почувствовал, что присутствие отошло, я ушел на месяц. Но я не на месяц ушел. Я ушел до тех пор, пока не вернется слава. Семья, поймите, мы должны быть честные по самим словам. Мы не имеем права играть роль в церкви. Я Я не мог понять, что со мной произошло. Я все делал. Но я понял одно, что работа для Бога заменила Бога. Ты стоишь на сцене, и твое помазание касается их, но оно абсолютно минует тебя. Вы не поняли? Мы от своего помазания не питаемся никогда. Мы должны иметь отношение с ним. Это как кран. Кран дает, но кран не пьет. Кран не всасывает в себя. Кто-то понимает, о чем я говорю? Если ты всасываешь, ты не кран, ты помпа. Это отдельная тема. Это отдельное откровение. Смотри. Бог мне сказал, в том периоде жизни я Богу задал вопрос: «Любимый, я знаю тебя, я люблю тебя, ты мой друг, я без тебя не могу жить». Что произошло? И он говорит: «Ты сейчас переживаешь на себе первый раз, что есть зрелость и как в зрелости двигаться». Вы знаете, что для молодожен они думают, что свадьба — это секс. Наконец-то оторвемся. Прошло полгода, прошел год, и потом весь секс ушел, и ты понимаешь, что тебе не с сексом-то жить. Тебе жить с вот этим, который тебе скажет: «Ничего тебе не дам». Тебе жить с человеком, семья, поймите, о чем я говорю. Это когда молодые христиане приходят в церковь, для них вот эта эйфория и иллюзия присутствия. Но когда ты ходишь с Богом, эти вещи автоматически у всех становятся нормой. И держать огонь на жертвеннике — это то, что мы должны делать. У младенца он горит, взрослые должны его зажигать каждый день. Абсолютно все, кто вошел в духовную зрелость, столкнутся с этим феноменом. Не потому, что ты отпал от Бога. Я умоляю вас, поймите, это не отпадение от Бога. Это сезон зрелости и следующего уровня. Что это значит? Я понял одно. Теперь он меня не тянет, семья. Он меня ждет. Если вы услышали, что я сейчас сказал. Когда ты ребенок, тебя тянут, звонят, садят, пристегивают, кормят. Все делают тебе. И это классно. Папа рядом, папа не забыл, папа покормил, папа дайпер поменял, папа поставил мой любимый мультик. Какой у меня папа классный. Но потом настает зрелость, и ты понимаешь, раньше ты верил в Деда Мороза, теперь ты Дед Мороз. Теперь ты все должен активировать, делать, за всем следить. Ты должен все это покупать. Теперь ты Дед Мороз. Фью. Именно по этой причине Бог выбирает людей. Именно из-за недостатка этого Бог сдвигает людей. Семья, я прошу вас, услышьте меня. Если кто-то из вас находится сейчас в этом состоянии, или ты уже живешь определенное время в этом, поймите, дорогие, о чем сейчас кричит мое сердце. Отложи все и скажи: «Я ищу только тебя, доколе не восстановится огонь на моем жертвеннике». А как служение? Гори синим пламенем служение, если у тебя нет взаимоотношений с Богом. О, как-то я в другой церкви был, пастор говорил, что служение и есть Бог. Обман. Служение — это труд в царстве на Ниве. Отношения должны быть самое первое. Это ничего общего с трудом не имеет вообще. Вы знаете, у меня, будучи старым львом, поцарапанным, покусанным, у меня ревность к молодым львам. Потому что у молодых львов Ой, у них автоматически есть агрессия, у них острые зубы, они много чего хотят, половина из этого не надо, но я им все равно завидую. Старые львы – это сонные львы. Иногда этому льву нужно пинуть хорошо. Или чтобы гиена подошла и укусила его за... Не буду говорить за что. Чтобы он просто ожил, проснулся. За хвост. А о чем вы подумали? Взрослые львы – семья – это уставшие львы. Они видели много битв, побед, они завладели огромными территориями, но потеряли интерес к жизни, потеряли искорку в глазах. Кто-то слышит меня? О, некоторые из вас просто вот внутри говори аминь, сейчас кивай, ничего не говори. Не надо ничего. Я все знаю, мы с тобой в одной упряжке. Просто мне об этом говорить надо. Сила льва, семья, это не в том, что он просто лежит и делает вид, да? Вот, ну, это как, знаете, вы знаете, машина, которая без полицейского просто стоит, она тебя напугает один день. А потом ты врубишься, что там мента нет, и ты будешь не обращать на это внимания. Знаете, да, иногда полиция ставит машину, как, такой, как фейк, да? И ты первый раз ты тормозишь, а второй раз ты так присмотрелся, там никого нет. Пи. То же самое ты не можешь сделать вид. Ты или-или, или не или. Ты взять только можешь видом один раз. Потом должна быть функция и действие. Ага. Бог мне одну интересную вещь сказал. Он, сынок, даже самое острое лезвие притупляется в определенном сезоне. Его нужно отточить заново. Его нужно отполировать. Знаете, кто держит меч заточенным? Тот, кто не перестает воевать. Знаете, в столе какие ножи всегда острые? Которыми хозяйка пользуется каждый день. Она не даст этому ножу быть тупым. Знаете, какой нож лежит тупой? Тупой. Только в русском языке такое можно сделать. Смотрите, ты где-то оступился, где-то проигнорировал Святого Духа. Ты стал цивилизованным, ты затупил свою острею. Тебя приручили, прикормили и в процессе усмирили. Да, ты лев, ты выглядишь опасно, но у тебя нет воли к битве. Я помню это. Я хочу сегодня с вами вот просто поговорить. И если это к кому-то относится семья, я умоляю вас, не игнорируйте. Это Бог включает сигнализацию. Вы думаете, мне оно надо сейчас вот это говорить? Оно на меня вчера на энкаунтере, эта тема так села, что я не могу проигнорировать ее. Я знаю, как со мной Бог работает. Почему? Потому что я вижу, насколько дьявол поразит церковь ни грехом, ни атаками и ни давлением. Атаки, давление, противостояние только церковь крепкой делают. Дьявол даст церкви быть, находиться в служении, в славе до того момента, когда она сама к этому привыкнет, к этому абсолютно все зачерствеет, и оно станет все привычным и обыденным. И вот здесь включается настоящая атака. Потому что поймите, дорогие мои, грех, он живет в нас. Кто-то понимает? Это говорит о том, что я не то, что должен распять свою плоть, мы должны ее держать на кресте. Кто-то понимает? Потому что статистика очень упрямая вещь, и она доказывает, что есть люди, которые вошли в величайшую славу Бога, но упали так громко и так кошмарно. Почему? В них не было бесов, они не были заняты. Они... Давид был Богом избранный, семья. И то, что он стал насильником чужой жены и убийцей чистого, честного человека, Это не говорит о том, что у его дьявол атаковал. Нигде там никого дьявол не атаковал. Это были его скелеты в шкафу, с которыми он не разобрался. Я хочу задать тебе, я знаю мои скелеты, знаешь ли ты свои? Или ты мимо шкафа ходишь и говоришь, и нет у меня ничего. Ха-ха, вот здесь ты уже попал. У нас у всех есть склонности и предрасположенности. И все сказали «Амен». Ну, только взрослые сказали «Амен». Все остальные «Нет, меня Бог освободил». Дудочки, дуды. Самая сила, как держать всю эту заразу бездейственно, это ходить в огне. Я хочу быть в огне, быть в огне. Я для Бога буду ходить в огне. Старая харизматическая песня, актуальная по сей день. А я? Ты берешь что-то для себя сегодня? Мы так просто с вами разговариваем. Учить будем в следующий раз. Сейчас просто вот от сердца говорим о наболевшем. Все обрушивается на тебя. Я Богу спросил, я говорю, Бог, почему все обрушилось на меня? Он говорит, потому что я не позволю тебе потухнуть. Вот почему. Вы заметили, и мне Бог показал место в Библии, как только Израиль, вы знаете, куда я иду, охлаждался, переставал служить Богу. Угадайте, что начинало происходить вокруг Израиля? Восставали все враги и начинали кусать, колоть, убивать, резать, грабить. Семья — это не потому, что восстал дьявол, это Бог тебя будет. Такая тишина. Скажи просто «ауч». Ауч! Атаки на тебя! Это не бесы сорвались. Это Божий звоночек в духовном мире. Проснись, сын! Проснись, дочь! Грехи, о которых ты не думал уже десятилетиями, всплывают, а? Всплывают. Не надо мне рассказывать. Здесь зрелый человек стоит. Всплывают. И если вовремя не утопишь, всплывут и схавают. Ой, я. Если хавают генералов Божьих, можете себе представить, как человек себя ведет? Работал 60, 50, 40 лет, строя наследие. Коснулся не только сотен, не только сотен тысяч, некоторые генералы коснулись миллионов людей. И можете себе представить, семья, можете себе представить, у него репутация, духовное наследие, церковь, все. И здесь идет девушка. Все сливается ради одного греха. 10 минут в кровати тебе стоило похоронить все. Чего тишина такая? А значит, если эту заразу, ну, у кого-то там алкоголь, у кого-то наркотики, у кого-то девочки, у кого-то мальчики, у каждого есть скелеты, поверьте, у тебя тоже сиди. Просто благодари Бога, что у тебя не 3, а 2. Угу. И эта зараза, пока ты живешь на этой земле, пока ты земля, пока ты земля, твой дух должен доминировать, твой дух должен управлять, твой дух должен гореть, чтобы все это держать в парализованном состоянии. Вот почему Библия говорит, вы свет, вы соль. Если соль теряет силу, что это значит? Соль, у нее есть действие, свет, у него есть действие. Это значит, свет должен всегда что-то освещать. Что делает свет? Он всегда держит тьму на расстоянии. Кто-то понимает? Семья, вопрос. Если свет выключается, тьма — это не что-то, что живет в тебе. Тьма — это в чем лежит весь мир. Тьма просто настанет. Это было, наверное, глубже, чем обычно. У кого-то оно так фу, и пролетело. Семья, вы не поняли? Свет ты держишь, чтобы держать тьму на расстоянии света. И как только выключается свет, на тебя тьма не нападает. Она просто там есть. Это не бесы, это тьма, это дух этого мира. Перестанем жить в иллюзии. Научимся смотреть на этот мир Божьими глазами. Если Иисус говорит своим детям, бодрствуйте и молитесь рожденным свыше, изгоняющим бесов, воскрешающим мертвых. Он говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы... И здесь о бесах ничего, чтобы не впасть в искушение. Иаков четко говорит, каждый искушается, продолжаем, с собственными похотями, грехами, как угодно называть. Он увлечен, он захвачен, он поражен собственными вещами. Это интересно. И когда на меня начала обрушаться вещи, естественно, я не упал в свои болячки, я просто меня устрашило, что они ко мне подошли близко. Кто-то понимает, о чем я говорю? Упасть, это ты уже приплыл. Я удивился, что я начал ощущать тягу к вещам, к которым много лет не имел никакого отношения. Я говорю, Бог, что это? Он говорит, сынок, ты на опасном пути. Возвращайся в Эдем, возвращайся в славу. И те, кто говорят, у этого нету, поживи 15 лет. Поживи. Потом поговорим. Сам Бог допускает это в нашей жизни, чтобы вернуть жажду к жизни, жажду к сражению, жажду к новым победам. Иногда, как я сказал, льва нужно пнуть, чтобы его разбудить. Еще никто вокруг не видит, что страсть потухла, но ты знаешь, что у тебя уже нет тех взаимоотношений, которые были год назад, 5 лет назад. Ты еще улыбаешься и говоришь, все классно. А классно ли? Ну, это честный разговор. Тут я никого не хочу вынуждать. Это сегодня вот просто думай, говори. Если ты понимаешь, о чем я говорю, да благословит тебя Бог. Если ты сейчас переосматриваешь свое сердце, как я переосматриваю свое, да благословит тебя Бог. И даст тебе силы и мудрости выстоять в этом веке. Ты начал скатываться туда, откуда Богом был вырван. Начал падать туда, откуда был освобожден. Ты начал позволять себе то, что раньше было для тебя смертельно опасно. Ты стал толерантен к тьме в своем сердце. Поймите, дорогие, этот период наступает в жизни каждого зрелого сына и дочери. И от того, как мы его, этот период пройдем, этот период жизни, будет зависеть наше имя и будущее. Дьявол дожидается именно этого периода в жизни каждого христианина. Кто-то слышит меня? Он не берет тебя на пике. Он не берет тебя, когда ты пылаешь огнем. Он ждет, он даже не атакует. Почему? Живи, двигайся в пробуждении. Пиши книги, выпускай проповеди, говори семинары, пой на сцене, создавай... То есть он тебя не трогает. Но потом, когда настает период, все стало, даже самое прекрасное стало обыкновенным. То присутствие, о котором молились годы, и ты сейчас в нем живешь, стало обыденным и привычным. И вот здесь, когда все начинает приходить в такую нейтралочку, теплоту, дьявол здесь потирает ручками. Он говорит, а вот сейчас мы будем разговаривать. И начинается. Ткнул. Здесь, там, мы не адресуем эти вещи. И потом смотришь, где эта семья? А где этот человек? А где тот? И мы все знаем, где. Не надо нам ничего рассказывать. Вспомните Давида в его первых битвах. Вот он, первая битва, грандиозная. Вот он, страсть за Бога. Вот он не может терпеть ни одного негативного слова в сторону Израиля и Бога. Сносит голову Голиафу. Израиль весь в такой эйфории. Вот он, настоящий царь. И вот переносимся на много лет позже. Где этот огонь? Где это противостояние греху? Я уверен, что тот молодой подросток Давид, который сражался с Голиафом, даже в голове не мог подумать о насилии чужой жены. Как это может быть у христианина? Потому что в реальности семья, ничего никуда не уходит. Бог тебя освобождает от того, от чего ты освободиться не можешь. Все остальное — это части характера, за которыми мы должны наблюдать и следить. Библия говорит: убегайте от блуда. Потому что блуд... Стоп! Некоторые люди говорят: почему люди поражены блудом? Потому что блуд в реальности, если разобрать на составную, что есть блуд? Блуд — это правильное влечение, сексуальное желание близости, правильное, к неправильному человеку. Когда ты берешь то же самое желание и страсть сексуальной близости и поворачиваешь к жене, это называется благословение. Бог не может лишить тебя желания. Желание контролировать можем только мы своими принципами и характером. Не освободишься ты от желания вот этого. Потому что это подарок Богу для любви, размножения и та, и та, и та. Это подарок Бога. Поэтому давайте поймем, самые опасные грехи, я называю это грехи извращения. То есть, что есть грех извращения? Это когда дьявол берет подарок Бога и переворачивает его. Теперь страсть, теперь это гомосексуализм, теперь это грязь с животными. Кто-то понимает, да теперь это все это извращено. Хотя до самой сути добраться, само желание подарено Богом, но оно подарено для одного мужчины, для одной женщины, заключившей союз, любящими друг друга. И они должны быть благословенны этим. Это должно быть тайно, покрыто и сохранно. А дьявол все это вскрывает, понимает. И сейчас толпы молодежи, толпы людей подсажены на всю грязь, зависимы. Большинство мужчин, у них абсолютно, у них толком эрекции нет, потому что он подсажен на такие стимуляторы сексуальные, порнографические, что его жена больше не удовлетворяет, у него ничего не работает. Это не возраст, это голова. Как это тогда освободиться? Остановись это делать. Это не к вам, это к тем, кто там. Тут такого нет, нет. Знаю я, почему Иисус мне сказал это. Говорит, я знаю. Перестать это делать, организм приходит, у него настает ресет. Кто-то понимает, да? И ты приходишь в настоящую стимуляцию обыкновенными, я так скажу, обыкновенным прикосновением к своей возлюбленной. Когда ты начинаешь стимулироваться грехом, грязью и тем, что не разрешено, твой стимулятор зашкаливает, и теперь все, что нормально, становится неинтересно. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я уже говорю прямым текстом. Исправить это очень просто. Просто тебе нужно сказать «нет» и воздержаться на определенное время, чтобы твой организм исцелился и ресетнулся, да, ребутнулся, пришел в нормальное состояние. Поверьте, я работаю с ребятами, которым я помогаю освободиться от этого. И я знаю, более того, я знаю, как люди страдают от этого. Они ненавидят это. Сегодня какая-то тишина. Так хорошо говорить. Все внимательно меня слушают сегодня. А я вначале предупредил, сегодня будет... И правду говорить будем. Правду. Да-да. Да-да, и это христиане. Я сейчас говорю именно о христианах. Я неверующим даже не интересуюсь. И у меня вот вопрос, семья. Самый мой вопрос мне. Смогу ли я пронести настоящую страсть и любовь до конца моей жизни? Семья, все твоя победа заключена в том, чтобы не потерять любовь. Я вам уже говорил много тем назад, меня держит от греха или от срыва любовь. Кто-то понимает? В нас у всех, нас с вами всех, помучай, неделю не дай спать, не корми, расположи нас к правильным вещам. То есть я говорю, и большинство из нас не выдержат атаки и упадут. Кто-то понимает, да? То есть как бы мы с вами очень такие люди, которых Бог должен держать в очень интересных таких мерочках, знаешь? И поэтому поймите, дорогие, о чем я говорю сейчас, что у тебя должен быть очень серьезный характер. У тебя очень серьезно, и как избежать вот этих подходов к этим красным флажкам, никогда не потерять любовь к Богу. Тебя любовь удержит. Кто-то понимает? В любви все. В любви именно, любовь именно и покрывает, любовь и скрывает, любовь освобождает, любовь удерживает. Ага. сильный принцип. И я скажу так. Когда я, помню, попал в вот это, знаете, такое состояние лимба, да, вот это, где все достигнуто, я начал орать Богу: брось меня в какое-то мощное сражение, я хочу почувствовать себя живым. Кто-то слышит меня? Я начал орать: кинь меня куда-то, куда-нибудь в львиный ров, ну, вы понимаете, да, в кавычках, кинь меня куда-то, где моя вера опять активируется, где мне опять понадобится молитва, настоящая молитва. Глаза у вас интересные. Интересные глаза. И мы знаем один прекрасный момент. Давид не пошел на сражение. Это 2 Царство, 11 глава, 1 стих. Я не буду говорить, у нас время очень лимитированное, вы все знаете этот стих. Весной, когда все цари идут на войну, он отослал своих генералов, командиров, а сам остался дома. Вот это оно и есть, родные. Вот это оно и есть. Ты остался дома. Даже Иоанну на острове Патмос, как я и сказал, Бог сказал: передай одному из служителей. Давайте прочитаем это место. Вот это место я хочу прочитать, оно мне очень нравится. Это было к служителю, к ангелу. В Библии написано ангелу, но в оригинале это написано к служителю или к тому, кто во главе церкви, напиши. Смотрите, это Откровение, 2 глава с 4 стиха. Мы уже начнем с того, где Бог уже имеет что-то против этого служителя. Но вот что я имею против тебя. Ты отрекся от любви, которая была у тебя в начале. Бабах. Это с оригинала. В синоде написано «ты потерял». В подлиннике написано «ты отрекся». А что такое отречение? Это постоянный отказ Духу Святому. Кто-то понимает, что такое отречение? Отречение — это не просто там ты, ну, охладился. Это Дух Святой тебе говорит: иди, ты ему говоришь нет. Вот это отречение. Ты отказ, отказ, отказ, игнор, отказ. И вот тогда и настает удар и падение. А если Дух Святой перестает говорить с человеком, это вообще страшное состояние, страшнейшее состояние. Здесь нужно реальное раскаяние. Я имею против тебя, ты отрекся от любви, которая была у тебя в начале. Итак, вспомни же, где ты был до падения. Можешь себе представить? Знаете, что меня в этом стихе удивляет? Бог говорит: вспомни, где ты был до падения. Но на картинке пастор не был падший. Вы услышали меня сейчас? Там была описана картина победы. Там не было написано «впал в блуд». Там было описано резюме идеального епископа, идеального пастора, идеального диакона. То есть там было написано красиво: ты сделал, достиг, не смирялся, ты. То есть мы читаем, думаем: вау! И потом он говорит: я имею против тебя, ты отрекся от любви, вспомни, где ты был до падения. Представляете? Для Бога ты не в падении, когда ты в грехе. Продолжаем. Ты в падении, когда ты в отречении от Духа, от любви. О, скажите, как меняется все. Мы дожидаемся хабабум. А Бог говорит: я уже тебя расцениваю падшим. Библия говорит, в моих глазах. У меня вопрос. Сколько меня сейчас смотрят падших людей? На картинке? Все красиво. Ты красавчик. И детей со школы подбираешь. Аллилуйя. И в Трейдер Джоуз ездишь за чипсами, которые хорошие для тела. Ты все делаешь и даже помогаешь жене помыть посуду. Но ты живешь в отречении или в противостоянии Духу Святому. Я на этой неделе выпустил один из уроков. Послушайте его. 7 причин, по которой мы с вами, знаете, тихо, спокойно, незаметно противостоим и противимся Святому Духу. Советуйте, посмотрите этот урок. Вы сегодня для себя что-то берете, Земля? Берете, а? Воздайте ему славу. Я верю, что только честный и откровенный разговор с телом Христа может что-то поменять. И я ненавижу, вы знаете меня, я ненавижу иллюзии, я ненавижу вот это двойные стандарты, я ненавижу заменять слова. Нет, мы будем говорить честно, мы будем говорить прямо. Почему? Потому что прямота и честность — это то, что адресует, обличает и корректирует. Мы ничего сглаживать не будем. Мы будем говорить, как есть. Покайся. Смотри, вот давайте дочитаем это место. Оно просто, оно с подлинника, с оригинала звучит красиво. Итак, вспомни же, где ты был до падения. Покайся и соверши деяние, внимание, деяние, которое ты совершал в начале. А если не покаешься, то приду к тебе и уберу твой светильник. Представляешь, он говорит с пастором, у которого видимого падения нет, а моральных грехов нет. Он идеальный на картинке, идеальный на сцене. Но Бог говорит, для меня ты уже потерян. О, как интересно, Бог смотрит. Мы-то с вами говорим, о, упал. Он упал 10 лет назад. Сейчас ты просто увидел. Ага. И Бог это падение уже адресовал много лет. И потом ради милости к нему Бог вскрывает. Потому что если человек уходит из жизни не раскаявшимся, последствия плачевные. Поэтому Бог дает, вскрывая нас, Он дает нам возможность раскаяться себе. Мы хотим с вами видеть движение Бога? Церковь должна ходить в чистоте. И все сказали, да. Это очень классическая истина. Мы молимся о пробуждении. Как насчет твоего персонального хождения с Богом? Где твоя любовь? Не работа, не хождение в церковь. Где твоя страсть по Богу? Где твое подорвался? Где моя Библия? А раньше ж так было. Ел-ел, наесться не мог. Где оно? Проси вернуть. Опять же говорю, это не есть, как вам сказать, это не есть катастрофа. Катастрофа — это игнор, когда Бог это адресует. И я верю, если я стою сейчас на сцене и говорю эти вещи, которые, честно сказать, я бы сказал другую тему. Это значит, кому-то Бог сейчас включает сигнализацию. Я не знаю кому, может там кому-то, я не знаю. Я просто послушен Богу говорить, что Он мне говорит. Я никогда не слушаю людей, пастор, проповедую об этом, никогда этого не будет. Я говорю, что Бог мне говорит. Я слишком хорошо Его слышу. И Он мне говорит, сын, сейчас вскрой вот это, честно, по-настоящему. Потому что многим кажется, что когда на виду все нормально, все захвачено, все сделано, все красиво, все думают, что все отлично, картинка красивая, внутри уже все гниет. И Бог говорит, встань оттуда. Вспомни же, где был до падения, покайся, соверши деяние, которое ты совершал вначале, если не покаешься. И вот это он говорит, я приду к тебе и уберу твой светильник с его места, сдвину его. Самые опасные сражения Давида были не с врагами Израиля. Самые опасные сражения — это были со своими скелетами в шкафу без присутствия Бога. Если ты услышал, что я сейчас сказал. Семья, знаете, почему мы с вами сдерживаем все? Это не наша сила воли. Это Его сила в моих костях и в моем сердце сдерживает все, что меня может унести и уничтожить. И я не питаю иллюзию, что я свободен, у меня проблем нет. Да, у меня их нет, но я забочусь, чтобы они не появились. Кто-то понимает? Я очень внимателен, чтобы они, не дай Господь, появились. Поэтому я никогда не говорю, что я стою, я пытаюсь стоять. Потому что тот, кто думает, что он стоит, берегись, уже берегись. Чтобы не упасть. Поэтому я всегда говорю, Господи, держи, по милости Твоей, я хочу ходить в смирении. Мне даже жаль сейчас, в последнее время люди такое на себя берут. Такое на себя берут. Они боги, они Христы. Боже мой, упаси, типун тебе на язык. Такое классное, бабушка мне всегда говорила, что-то ляпнула, типун тебе на язык. Я не понимал ни что это, пока у меня, помню, у кого-то был этот момент, когда оно болит, пухнет, и ты такой, боже, что тут такое? Бабушка говорит, это типун. Некоторых людей даже страшно. Сейчас учение, что Христос не Бог. Ребята, Библия говорит, что те, кто не признают Христа, Бог, как пришедшего в плоти, как Бог, это дух Антихриста. Кого вы слушаете? Кого вы слушаете? Очнись! Ну, сегодня так тихо, я аж наслаждаюсь. Я слышу, аж сзади дует вентилятор. Я его обычно никогда не слышу. У нас я такой, даже аж вентилятор слышно. Боже, как сегодня интересно проповедовать. Самые сильные враги — это не вокруг тебя, семья. Это не нападение дьявола, это не нападение какие-то там атаки извне людей. Это то, что живет внутри. Если оно не прикрыто крышечкой огня и страсти и любви к Богу, эта зараза вылезет. Это просто дело времени. Когда ты назад залезешь на пузырек, назад залезешь на похоть какую-то. Семья, это просто дело времени. Не питайте иллюзий, я умоляю вас. Будьте аккуратны, знайте, что это такое. И самое страшное — это делать вид, что у тебя все хорошо. Это самое страшное. Это хуже религии. Это лицемерие. Самое опасное сражение — это не в кровавом сражении с тьмой. Это в тихих шатрах твоих побед. Самая сильная битва — это не в громких кровавых битвах, постах и молитвах. У тебя сражение? Нет, это не сражение. Это движение, это дух, это рост. Самое тяжелое сражение, самое настоящее сражение — в тихих шатрах твоих завоеваний. Это парадокс, но это почему-то так. Падают, когда имеют. Падают в тот момент, когда именно охранять и надо. Сейчас вот ты сейчас падаешь, ты уничтожаешь все наследие, ты перечеркиваешь всю сделанную работу, и ты полностью парализуешь то, что Бог бы сделал через тебя для следующего поколения. Вы понимаете, насколько опасно это? Уничтожается прошлое, настоящее и будущее, что Бог бы мог сделать через твое свидетельство, твои слова, твои молитвы, проповеди, неважно. Оно просто аннулируется в духовном мире, к сожалению. О, дьявол ждет этого времени. Я заканчиваю, родные. Страшно не тогда, когда ты чувствуешь боль, голод или опасность, а тогда, когда ты больше не чувствуешь ничего. Повторю. Страшно не когда, когда тебе больно, а страшно тогда, когда уже плевать и все равно. Вот это самое страшное. Знаете, когда мы консультируем семьи, когда приходят люди, воюют, кусаются, кусь. Они такие, пастор, помоги нам. Я говорю, вы любите друг друга. Потому что гавкают те, кто еще и, ну, знаете, хотят, ну, что-то достичь. Я говорю, те, кто сидят уже. Недавно была пара. Люди сели на одном диване, развернули лица в разные стороны и всю консультацию смотрели в две стены. Ни одного всплеска эмоций, никакой грызни, ничего. Вот это катастрофа. Им уже все равно. Поэтому пока грядетесь, у вас есть будущее. Грызись, Господь тебе поможет. Проблема, когда ты уже говоришь, да, знаешь, когда уже все утихло, ничего не происходит, да делай, что хочешь. Вот это тяжело. Именно тогда и начинается самая мощная битва нашей жизни. Я молюсь сейчас, дорогие, о восстановлении огня и страсти в жизни каждого, кто проходит через сезон достижения зрелости. Я попрошу кого-то стать на клавиши. Кто у нас там? Ань, кто у нас там? Да, спасибо. Дорогие, я сейчас хочу открыть этот алтарь. Для тех, кто знает, к кому это относится. И вот сейчас, не дай Бог, ты сейчас проявишь вот это лицемерие, а что люди подумают. Плевать, что люди думают. Плевать! Я хочу вернуть страсть. И первый шаг сюда. Тебе даже, тебе даже руки возлагать не надо. Твой первый шаг — это признание всего того, что было сказано. Соглашение с тем, что было сказано. И ты открываешься прямо сейчас к тому, чтобы Дух Святой начал процесс восстановления страсти, огня и жажды. Давайте мы все поднимемся. И вот, пожалуйста, вот я сейчас открою, и аж мне интересно, кто здесь действительно... Потому что я знаю, что я в холостую не стреляю, я знаю. Давай, давай, вперед, давай, ребятки. Да-да-да, это для вас, это реально. И вы думаете, я вот тут стоял, вот это вчера мучился, чтобы просто холостыми стрелять? Вас больше, намного больше. Давайте, давайте, я знаю. Я знаю, когда я вчера подготавливал эту проповедь, хух, я видел хорошее количество людей. Давайте, выходите, выходите. Не мучься, все нормально. Мы все одинаковые, проходим все одно и то же. Закройте ваши глаза, вас сейчас будет касаться Дух Святой. Не я. Я в той же самой лодочке вместе с вами. Папа, я прошу тебя прямо сейчас, коснись наших братьев и сестер. Это наша семья. Я очень переживаю за нашу семью, Бог. Поэтому и говорю все открытым текстом, обнажая все. Обнажая все. Я хочу, чтобы сейчас помолились люди. Специфическая молитва. Света, твоя ходатайственная команда. Я четко имею слово, что именно только твоя команда должна сейчас помолиться. Возьмите елей и просто помажьте всех. Не надо тратить время. Кто в ходатайственной команде? Кто в команде пастора Светланы Иницкой? Выйдите сюда, возьмите елей и просто помажьте. Все, от вас зависит. Все. Потому что мы знаем, что вы репрезентируете в духовном мире. Мы абсолютно знаем. И я молюсь сейчас, как друг, как брат, как служитель. Я молюсь сейчас за каждого, кто сюда вышел. Я знаю, я это видел, папа. Я знаю, дорогие, когда я сидел вчера, писал эту тему, я плакал. Я просто плакал. Это было на энкаунтере. Энкаунтер заканчивался. Я там сидел в начале с утра, писал эту мысль. И Бог мне говорит: сынок, пожалуйста, прокричи в сердце моих детей. Прокричи в сердце моих детей. Пожалуйста, дорогие, просто скажи ему: папа, я хочу домой. Да не надо ничего, семья, да не надо ни себя выжимать, ничего. Твой выход сюда — это все, что Богу надо. Это все, что Богу надо, семья. Богу не надо наши вот эти фейки. Ему не надо наши вот эти какие-то репрезентации, вот это переодевание. Богу это не надо. Ему просто нужно твое «да». Просто скажи: папа, пожалуйста, верни мне огонь. Верни мне огонь. Я не хочу. Семья — это именно то, что Бог сказал мне. Но не минуем мы это. Я так хотел бы проповедовать, что это минует. Это никого не минует. Вот почему я говорю: пожалуйста, семья, отреагируйте на голос Святого Духа. Отреагируйте на голос Святого Духа. Отреагируйте. Просто скажите ему: любимый, я здесь. Я здесь по этому слову, которое было сказано. Я также молюсь сейчас за тех, кто нас смотрит. Господь, я молюсь за тех, кто нас смотрит сейчас. И потому что я знаю, что там есть тоже много наших братьев и сестер, которым это слово очень необходимо. Я молюсь за них так же, как будто они были бы здесь. Господь, я прошу тебя, точно так, как было в Израиле, те, кто не пришли на сбор пророков, они также говорили, они также пророчествовали. Бог, я молюсь о духовной связи с теми, кто не может сюда приехать. Я молюсь о них прямо сейчас и прошу тебя, Господь, коснись нашу семью, которая не может быть физически здесь. Коснись нашу семью. Просто скажи ему: да, Иисус, я реагирую на это слово. Это слово было для меня. Потому что, семья, когда-то это слово, которое я вам сказал, это то, что было мне сказано. И он мне сказал: сын, не вздумай носить маску, не вздумай делать вид, что все нормально. Сразу бей в колокола, сразу кричи ко мне, сразу адресуй это. И он говорит: с искренними я буду поступать искренне. С честными я буду поступать по чести. Но с лжецами, манипуляторами, обманщиками Бог будет двигаться совсем по-другому. Поэтому я отказываюсь играть в театр. Я здесь, потому что я хочу живого Бога. Я здесь, потому что я люблю живого Бога. Я здесь не для служения, не для проповеди. Я здесь для взаимоотношений с моим Богом. Я здесь для взаимоотношений с моим Спасителем и Духом Святым. И не дай Бог, я сделаю что-то, что огорчит Дух Святой. Не дай Бог. Потому что это моя нить, это мой ходатай. Это тот, кто воспитывает меня, утешает меня, исцеляет меня. Не дай Бог, я буду противиться ему. Не дай Бог. Я скажу ему: нет. Просто скажи Иисусу «да» и все. Иисус, да, любимый. Папочка, я реагирую на эту тему. Я реагирую на это слово. Просто скажи «да, Иисус, я согласен. Я прошу Тебя, коснись меня». И точно так, родные, эта тема и ко мне. Я всегда себя корректирую. Я всегда не хочу забыть об опасности, в которой мы все живем. Опасность — это не жить в этом мире. Опасность — это выйти из славы, выйти из благоволения, выйти из любви. Его любовь тебя не покинет, ее нужно оттолкнуть. Как Библия говорит, ты отрекся, ты отказался. Не дай Бог отказаться от любви Бога. Это страшно, когда тебя Бог зовет, а ты ему говоришь «нет». Пожалуйста, дорогие, Он вас так сильно любит, Он нас так сильно любит. Давайте отреагируем на это. И те, кто там смотрит нас, дорогие, я молюсь за вас, я верю, что Бог сейчас касается тех, кто с нами не может быть. Прямо сейчас я молюсь о восстановлении огня. Прямо сейчас эта истина входит, и ты поменяешь свои действия с утра, ты поменяешь свои разговоры, ты поменяешь свои мысли, потому что мы контролируем то, что выходит из наших уст, и то, что в нашем сознании прокручивается и создается. Мы в ответе, и мы говорим: «Иисус, мы даем Тебе эту возможность». Я сейчас прошу Духа Святого исцелить каждое сердце. Каждое сердце. Буквально еще минуточку, дорогие. Для меня это очень ценно. Для меня этот момент очень свят. Потому что Отец адресует не младенцев. Отец адресует зрелых сыновей и дочерей. Отец адресует вещи, которые, может быть, были проигнорены, может быть, где-то были отодвинуты, незамечены. Но Отец их адресует прямо сейчас. Поэтому, любимая, пожалуйста, отреагируйте на зов Его. Для меня нет ничего дороже моему любимого Духа Святого. Это моя ценность, это мое сокровище. Без Него я даже не представляю ни одного дня. И это не религиозный пафос. Это моя жизнь, Дух Святой, это все для меня. И я знаю, если мы хотим с вами видеть славу, если мы хотим видеть славу, наше сердце, ошибки — это одно, семья, мы все ошибаемся, но наше сердце должно быть праведным. Наше сердце должно обличать самих себя и корректировать. Когда мы это все игнорируем и заметаем под ковер, вот это опасность. Ошибки — это не опасно, опасно игнор Духа Святого, игнор коррекции. Иисус, я благодарю Тебя. Я прошу Тебя, коснись, исцели каждое сердце сейчас. Исцели каждое сердце, которое здесь. И тех, кто смотрит нас, Папа, пожалуйста, исцели каждое сердце. Мы знаем, Господь, это страшная битва, это боль, это иногда это просто мы очнулись уже у разбитого корыта. Бог, я прошу Тебя, прямо сейчас исцели сердце, восстанови огонь во имя Иисуса Христа. На этом жертвеннике огонь должен гореть. Младенцы пока туда еще не доходят. Младенцам по благодати, по милости дан огонь. Еще Отец все делает. Но мы, дорогие, мы те, которые уже в Боге достаточно долго, это уже наша обязанность хранить огонь на жертвеннике. Это наша обязанность оберегать его. Это наша обязанность следить, чтобы огонь не тух. И все так несложно. Это любовь, которая порождает страсть, которая порождает отношения. Это все, что Иисус адресовал Ефесской церкви. Это все вот это. Больше ничего. Для меня страшно, когда Иисус готов был перечеркнуть все победы этого служителя ради одной вещи — потери любви. Для меня это страшно. Потому что здесь я понимаю, что действительно ценит небо. Небо ценит отношения, а не работу. Отношения, а не служение. Небо ценит именно это. Я благодарю Тебя, любимый, прямо сейчас. Прошу, Дух Святой, драгоценный мой Дух Святой, мой утешитель, коснись семью, коснись каждого сыночка, каждую доченьку, Бог. Это моя семья, я так люблю их, я просто за них переживаю, Бог. Я переживаю, жена, за нашу семью. Я переживаю за тех, которых я уже не вижу в этой церкви. Когда-то горели, когда-то были, их уже нет. Бог, я переживаю за них, я молюсь за них. И я точно знаю, где они. Я точно знаю, где они. Когда тухнет огонь, ты не можешь больше идти туда, где огонь горит, потому что горящий огонь жертвы на жертвеннике всегда обличает потухший огонь на жертвеннике. Вот почему люди уходят. Потому что им больно находиться там, где счастье, радость и слава Бога. Потому что они утеряли это. И для тех, кто утерял это, возвращайся. Огонь очень недорого стоит. Огонь стоит просто покаяние. Признай, покайся. Развернись на 180 градусов и скажи ему: Иисус, зажги во мне вновь этот огонь. Зажги, любимый. Я прошу тебя. Я прошу тебя. Да, я знаю, сегодня особое служение, сегодня особое прикосновение. Это очень важное время, семья, очень важное время. С серьезностью, с которой со мной вчера говорил Дух Святой Иисус. С какой серьезностью со мной вчера говорил Дух Святой. Когда я писал эту тему, когда я молился над ней, я просто был под страхом Бога. Он говорит: сынок, пожалуйста, адресуй это, скажи это. Он вас видит, семья, Он вас слышит, Он хочет помочь. Библия говорит: воззови ко мне, и я услышу тебя. Просто воззови ко мне, и я услышу тебя. Не беги, не прячься, как Адам, не клей себе фиговые листья, перестань играть в эти роли. Выйди и скажи: вот я, какой есть, исцели меня. Я не играю с Богом роль, семья. Я Богу говорю всегда честно: папа, мой огонь потух, разожги его. У меня нет того голода, который был, дай мне его. Я потерял жажду, пожалуйста, подари мне ее. Спасибо тебе, Иисус. Я прошу тебя, Иисус, прямо сейчас, любимый, исцели каждое сердце через прикосновение Святого Духа. Через прикосновение Святого Духа. Аллилуйя. Спасибо, любимый Иисус. Спасибо, любимый Иисус. Спасибо, любимый Иисус. Я благодарю тебя за это служение, Иисус. Для меня это так ценно. Для меня эти моменты настолько святые. Когда Бог просто приходит, и Он сдвигает весь твой график, все твои запланированные темы, и Он говорит: говорить будешь об этом. Потому что я видел вчера, семья, и когда я поклонялся, когда я сидел за столом, работал, я видел, как Иисус скорбит по нам, как Он плачет, как Он скучает. Семья, вы не представляете, как Он скучает за нами, просто скучает. Он ничего не скажет, Он не заставит, потому что любовь не форсирует. Любовь будет ждать. Любовь будет ждать, когда у тебя опять появится время, когда появятся правильные мотивы сердца, когда слова начнут совпадать с сердцем. Иисус, спасибо тебе. Спасибо, любимый. О, тяжело выйти с этой атмосферы, Боже мой. Но у нас второе служение начинается. Хорошо, драгоценное. Воздайте ему славу. Воздайте ему славу.